о любви к родному дому. Это был центр маленького среднерусского города, читал голос Д. К центру мимо старого кладбища у церкви шел он, лысый и отвратительный, в брезентовом плаще со шляпой на ушах. Машину он отпустил и решил пройтись пешком, потому что голова болела. Город содрогался от рева. Это вдали шли соревнования пахарей. Пахари здесь давно не пахали, а только соревновались. Окраины были освещены багровым пламенем. Там тоже шли соревнования добровольной пожарной дружины. Дружина зажигала дома, а потом их тушила. Он шел не торопясь и вдруг остановился. На центральном кладбище двое могильщиков, два пряничных мужика, рыли землю. Он очень удивился, кого-то хоронили на центральном кладбище, а он об этом ничего не знает. Такого быть не могло. Мест на кладбище оставалось совсем немного, и все они были забронированы для начальства и заслуженной городской интеллигенции. Те еще жили, но в перспективном плане кладбища уже были проставлены их фамилии. Все же остальное население хоронилось на новом кладбище за городской чертой. Он хотел было подойти и спросить, кого хоронят, но как-то жутко закололо сердце, и он почувствовал ужасную тоску. Голова разламывалась. «Это со вчерашнего», — подумал он. Вчера он, управляющий тестом, и новая директорша универмага поехали в заповедник на гулянку. Поохотились, забили заповедного лося, разложили костер на поляне, шоферня подогнала машину, засветила фарами и заплясали на поляне в свете фар, напившись, нажрамшись. «Жги, жги, жги!» — орал он, подпрыгивая. А потом поволок хихикующую универмагшу в темноту, в неосвещенные фарами деревья. Он прошел мимо кладбища, вспоминая все это, и, наконец, подошел к дому. Дом и был местом его новой работы. Это был исторический центр городка. Здесь стоял главный городской храм, дивная церковь. Во дворе храма когда-то был рынок, пустили прилавки. Среди прилавков шатался одинокий грузин, приехавший торговать арбузами. Арбузы побились и были свалены в кучу. Грузин глядел слезящимися глазами на арбузный лом. Две бабы, причитая, тащили грузина за руки в разные стороны. «Ты не гляди, что она меня моложе!» — вопила одна. «Я хоть старая, а грудь у меня как пушка!» Она рывком подняла кофточку, и на солнце сверкнула упругая девичья грудь. На рынке был тир. Местное начальство любило по дороге на работу проверить твердость руки. И голубоглазая молоденькая дурочка с блестящими плачущими глазами по прозвищу Ясноглазая слонялась у тира и все просила. «Дяденька, дай пульку, я до дома дострелю. Мне домой надо, пульку дай». Но все это было раньше. Теперь рынок снесли и тир снесли тоже. И на этом месте возвели красавец дом, многоэтажный, с лоджиями, с обливными изразцами в русском стиле. Въехать в дом должны были лучшие люди города. И сам тоже намеревался. Для самого сначала построили шестикомнатную квартиру на пятом этаже. Но в это время в Москве началась борьба с излишествами. И сам от квартиры тотчас отказался. Вызвали архитектора, и все большие квартиры в пожарном порядке перестроили на клетушки. А квартиру самого решили передать детсаду. Но когда дом достроили, компания уже прошла. Вновь убрали перегородки и вновь большую квартиру отделали для самого. По этому случаю его и назначили отвечать за дом. Он и квартиры должен был распределить, и площадь перед домом благоустроить, и, главное, решить вопрос с церковью. Рядом с таким домом торчала эта самая дивная церковь. Но голова у него сегодня раскалывалась, и вместо того, чтобы думать о доме, о бордерах, он почему-то все возвращался мыслью к этому кладбищу. Хоронили. Кого хоронили? Он вошел в дом, прошел в контору и вызвал к себе прораба. «Как с церквой будем решать?» — спросил его прораб. «А сам как думаешь?» «Думаю, сносить. Такие люди в доме жить будут. Что же они на церкву из окон любоваться должны? Опиум для народа. Только вот старушки шумят, окружили меня вчера и ребром, ребром». «А ты их спроси, бабка, церковь действующая, а?» «Нет», — ответил прораб. «Крест на ней есть?» «В прошлом году, когда детишки металлолом собирали». «Ты чего мне объясняешь? Ты бабкам объясняй». И добавил в сердцах. «Что, я молиться негде, что ли?» Значит, с этим решили. Два бульдозера, пригоню и все дела. И прораб ушел. Он хотел думать о приятном. О рыбалке, о баньке, об универмагше. Но не получалось. Мешала мысль, кого хоронили. Тогда он решил заняться ордерами и вызвал своего заместителя. Вошел заместитель, тоже в шляпе на ушах, странно похожий и на него, и на прораба. «Ну, на первый этаж мы с тобой подселим какого-нибудь ударника. Какие будут кандидатуры?» Заместитель предложил Федю строителя. Федя был человек, конечно, заслуженный, но пил, ох, как пил. Перешли к интеллигенции. «Может, писателя подселим на первый этаж?» «Можно бы. Но какие у нас писатели? Это в Москве писатели, а наши сами себя и читают». За выяснением позвонили руководители писательского отделения, но никого не оказалось. Писатели поехали на окраину области, сквозь глухие леса, навстречу с читателями. И там в глубинке загуляли и пропили колеса от газика. Так что вернуться назад им не было никакой возможности. Сгинули писатели в лесах. Писатели сразу пропали из его головы, и никак он не мог сосредоточиться на ордерах. А потом вдруг увидел огромную пустую комнату, точнее, гулкий зал. И в углу этого огромного зала было что-то. И когда он подошел, с трудом подошел, увидел, что это была крохотная дверца. Он проснулся в сумерках от того, что услышал, как загрохотало у дома. Это к церкви подъехали бульдозеры. Вспыхнул прожектор, и тогда он услышал треск. Треск! Но не снаружи у церкви, а где-то наверху, над головой. Треск затих, дверь распахнулась, вбежал бледный прораб. «Дом треснул!» Они выбежали на улицу, навели прожектор. По всей стене, начиная с пятого этажа, с квартиры самого, шла трещина. Он покрылся холодным потом. «Сволочь!» — заорал он на прораба. «Ты понимаешь, что завтра будут болтать в городе?» Прораб затрясся, он понимал. «Я не виноват». «А кто виноват? Кто кричал к майским, к майским? Никто ведь не скажет, что руки у тебя как крюки, что ты работать разучился, халтурщик поганый. Ведь из-за церкви скажут. Жопа!» «Не виноват», — кричал прораб, — «потому что перестраивали 100 раз. То вам 6 комнат в квартире подавать, то 2, то 8. А ведь это дом, он не понимает, за что его калечат». У него отлегло. «Ну, конечно, потому что перестраивали. Короче, за ночь трещина должна быть заделана. И чтоб к утру дом был без трещины. Где Федя?» «Послал за ним. Говорят, тверезый». «Учти, и ты в этот дом тоже въедешь. Если обрушится, то и на тебя тоже». Пришел Федя, лучший строитель СМУ. «А ну, протяни руки», — сказал он Феде. Федя протянул, пальцы ходили. «Опять пианист, сволочь пьяная». «А Федя все равно, он в любом виде», — захихикал прораб. «Пьянству бой, пьянству бой!» — вдруг выкрикнул Федя. «И чтоб к утру все было заделано, ты понял, Федор?» «Все сделает, как обещался, так и сделает!» — кричал прораб. «А мы тебе квартиру даем в доме, Федор. Если обвалится, то и на тебя. Ну, с Богом, ребята! А церковь?» Вдруг повернулся он к прорабу. «Это ж памятник культуры. Под этой церковью прадеды наши. Так что пусть стоит. Отреставрируем». Федю увели. Потом на улице застучало, будто заколачивали двери. «Это леса возводят», — подумал он.